Десяток лет жили дружно. Правда, случались малые скандальчики, но это уж обычно, эта история идет по всем законам. Все в природе, зуб за зуб, клык на клык, даже волки лютые грызутся. Почему же людям в мире жить, раз они от обезьяны? Только однажды, совсем недавно, случился грех, и в совершенно трезвом виде. Грех к огорчению кончился разводом. Грех не сразу выпер в их жизни. Он как клубок накручивался исподволь. Сегодня нитка, завтра бечевка, послезавтра аркан. И стиснул аркан их души. Разрыв случился из-за двух вер. Одна вера в Бога, другая в красном платочке, просто вера. Ткачих тоже. Марья по природной женской слабости была религиозна. Иван же вольнодумец. Марья на сходке, когда церковь постановили обратить в театр, полезла в драку. Иван в отместку ей и согласно идеологии снял дома все иконы, проворчав: «Да ты, Вере-то, в подметки не годишься, ежели критический. И как я с тобой с чертом жил?» Тьфу, плюнула жена. Остальное все понятно. После развода они вошли в комнату, как чужие. Муж принес колбаски фунт, она баранок и селедку. Пожевали молча, всяк в своем углу. Иван поискал нож, не нашел, а спросить самолюбие не позволяет. Отгрыз колбасу, подумал: вот и свободный я, куда захочу, туда и пойду. И со стервенением опять отгрыз. Марья озабоченно уписывала селедку, запивала чаем. «Хорошо бы и мне чайку», — подумал Иван. «Не даст, пожалуй», — обозлившись. Он почему-то на цыпочках подошел к водопроводу, напился и, как бы устыдившись малодушия, беспечно замурлыкал: «Выхожу один я на дорогу». Марья зевнула, взглянула на стенные часы, 10, и стала оправлять кровать. «Отвернись!» — крикнула она Ивану, как нищему, который назойливо выпрашивает денег. «Теперь-ч ты мне... тьфу! Я раздеваться стану. Можешь глаза пялить на Верку на свою». Иван отвернулся. Марья разделась, перекрестила подушку и легла. «Можно, что ли, оборачиваться?» — спросил Иван, но ответа не получил. «Где же лечь? Дивана нет. На стульях разве?» «Черт, лягу на полу». Марья спала крепко, Иван тревожно.